Капитан пересчитывать не стал и принялся запихивать все обратно. Как обычно, после разборки и сборки остались лишние детали. Световая граната и баксы упорно не хотели лезть на место. «Ну и хрен с вами!» — благодушно пробормотал Илья и рассовал все по карманам камуфляжки. Пачку пришлось делить пополам. Слишком она оказалась объемной. От этого занятия его оторвал воевода. «Ну, давай, Иван, рассказывай, как зелье-то чудесно делаешь?» «Это можно!» Капитан закинул рюкзак в горницу и почесал зазудевшую грудь. Крест вновь ощутимо нагрелся. «Сначала берешь...» Поделиться опытом Илье помешал шум и гам, донесшийся до них сверху. «Тормози, балда, промажем! Отвали, я за посадку отвечаю. Еще чего, сегодня моя очередь». «Да ты чего, дура? Тебя всегда налево тянет. Опять во что-нибудь вляпаемся. Я сажаю. Ты свои центристские замашки бросай. У нас теперь демократия, все по очереди». Что-то с шумом пронеслось над посадом. «А чтоб тебя проскочили, разворачивай, дубина». «А это что за аппарат? Вертолет, что ли?» — протянул Илья, удивленный странными переговорами пилотов. «Горыныч летит!» Никита Авдеевич вновь попытался засучить рукава, отчего перья на крыльях еще больше встопорщились. «Сейчас мы ему морды бить будем!» «Впервые о таком типе вертолета слышу!» Между тем Горыныч, завершив крутой вираж, сделал повторную попытку произвести посадку. О том, что демократия победила, Илья понял по взметнувшимся в небо бревнам частокола с левой стороны посада. «Уй, ё-моё!» — взвыл Горыныч, рванув вверх. «Говорил же, не лезь! Все, я сажаю! Фигушки, моя очередь!» Раздался голос справа. Это стоило посаду частокола с правой стороны. Третья попытка была более удачной. Сметя по дороге станки костра и чан, Горыныч затормозил в 10 шагах от крыльца, запаленно дыша всеми тремя головами. Илья, впрочем, в наступивших сумерках голов не разглядел, но конструкция странного аппарата его заинтересовала. Он хлебнул еще из кувшина, поставил его на крыльцо, крякнул и не спеша двинулся к вертолету. Горыныч, при виде которого народ, как правило, разбегался и забивался по щелям да подвалам, был немного удивлен наглостью этой козявки. Головы переглянулись и дружно нырнули вниз. Илья тем временем подошел к тумбообразной лапе дракона, попинал чешуйчатые ромбические пластины, отливающие зеленью, вытащил тесак побратима и попытался подковырнуть одну. Лапа Горыныча нервно дернулась. Щекотки он не любил. «Интересная облицовочка», — пробормотал Илья. Тут он заметил когти, глубоко вонзившиеся в плотно утрамбованную землю подворья. «Надо же!» — восхитился капитан. «И фиксаторы на шипах! Очень оригинальное решение!» «Ну-с, а тут у нас что?» И Илья, освеженный квасом, с видом экскурсанта, двинулся под брюхо чудища, высоко задрав голову, осматривая фюзеляж вертолета неведомой конструкции. За ним по пятам молча ползли правая, левая и центральная. Им тоже стало интересно. Тут Илья дошел до места стыковки фюзеляжа с частоколом посада. Из-под развороченных пластин сочилась желтоватая жидкость. «Вот в чем дело», — хмыкнул капитан. «Баки пробило, горючее течет. Видать, вынужденная посадка. Тут-то пилоты нервничали. Ну, это поправимо». И Илья, используя навыки боевого карате, занялся ремонтом, калашматя по пластинам ребром ладони. Пластины с резким щелчком фиксировались на своих местах, и вскоре Илья с удовлетворением отметил, что течь прекратилась. Горыныч был тоже удовлетворен и смотрел на новоявленного доктора уже более доброжелательно, всеми шестью глазами. Экскурсия тем временем приблизилась к хвостовой части фюзеляжа, где Илья заметил нечто отдаленно напоминающее бомболюк. Расположен он был высоковато, а потому капитан, к счастью для него и Горыныча, не стал изучать эту часть конструкции и вышел под звездное небо. Сделано это очень вовремя, ибо в тот момент его соратник по борьбе с нечистью, отчаявшись найти морды, которые он так жаждал набить, доковылял до левого бока Горыныча и после громогласного кукареку заорал во всю глотку. — Ну ты, червяк-переросток, покажь харю, я ее чистить буду. Истошный вопль петуха заставил левую рвануть влево, правую — вправо, а центральную — вперед. Левая шея подрубила левые ноги, правая — правые, а центральная ободнула хвост. Многотонная туша ящера разом осела, припечатав длинные шеи к земле. С изумлением смотрел Илья на жалобно выпученные глаза центральной, глядящие на него из-под хвоста. До него наконец-то дошло, что собой представляла конструкция странного аппарата. Никита Авдеевич восторженно заквахтал, радуясь произведенному эффекту. Петуха явно штормила, но никакая качка не могла сбить воеводу с курса. Но он увидел цель. Левая придушенно шипела, едва выглядывая из-под придавившей ее ноги. Никита Авдеевич попытался поставить ногу на голову поверженного врага, но она едва доставала до нижней губы. Потеряв равновесие, воевода шлепнулся на землю, очень обиделся и вновь заорал. — Ваня, бей его, я свою уже уделал. — Сейчас, Горыныч, обожди чуток. Ошарашенный таким поворотом событий, засуетился Илья. — Ты потерпи, я что-нибудь придумаю. Он, спотыкаясь, обежал вокруг драгона, оценивая обстановку, по пути схватил петуха за ногу, отволок в горницу, сердито шикнув. — Сиди и не высовывайся, вояка, это же уникальное животное. В красной книге хрен найдешь, а ты? Илья махнул рукой и бегом рванул обратно. В голове у него созрел план действий. — Горыныч! — заорал он, обращаясь преимущественно к центральной. — Действуй по моей команде, понял? Глаза центральной яростно заморгали, давая знать. — Все, мол, понял, только поторопись, а то дышать очень хочется. Крылья вверх! С резким хлопком расправились крылья, затмевая звезды над головой капитана. — Хвост поднять! Горыныч послушно поднял хвост. Как скажу взлет, бей крыльями, что из силы, понял? Глаза центральные вновь замигали, выражая полную готовность. «Взлет!» — рявкнул Илья и подкрепил свою команду, вонзив тесак в бомболюк вертолета.